Глава 35. Первый раз. Радомир оказался на расстоянии вдоха от меня. Сейчас нас разделяла лишь тонкая ткань моей футболки. Точнее, его. Но сейчас она на мне. Маша. Голос уже не фонил привычным спокойствием. Стал низким, рычащим. Я хочу детей. И ты это прекрасно понимаешь. Но проблема в другом. Еще одно слово от тебя. Взгляд. Самый невинный жест. Вздох. И меня не сможет остановить никакая сила. Ты сейчас сыграла в игру, которая вывела нас обоих на грань всего. Мы же все равно вместе. Я посмотрела на его губы. Я хочу спасти и еще тебя. Последнее слово я даже договорить не успела. Рад с утробным рыком впился в мои губы и вжал в подушку. Понимала, что он может убить меня неосторожным движением. Чувствовала силу, скрытую в рельефе мускул, и это волновало еще больше. «С ума меня сводишь, Маша!» Он впился поцелуем сначала в губы, а после в шею. Стремительно, нетерпеливо. «Что ты со мной делаешь?» Даже луна наделяет меньшим безумием. Эмоции захлестывали. Меня пугал напор, но и заставить себя двинуться не могла. Рад большой и сильный. Я словно бабочка в его руках. Сожмет чуть и сломает крылья. Но он не сжимал. Каждое движение точно и выверено. Я не могла бы вырваться, даже если хотела бы. А боли нет. Второй рукой он скользнул под футболку вверх по бедрам. И я даже не успела вскрикнуть, как он порвал тонкую ткань трусиков. Рад дышал все прерывистее, поднял глаза и произнес. «Сейчас будут совершенно новые ощущения. Не бойся, просто расслабься». Сложно расслабиться, когда он выпрямился и отбросил в сторону полотенце. Я лежала открытая и беззащитная. Было страшно, но очень волнительно. Под поясницей оказалась подушечка. Рад сел рядом, поднял мою ногу и поцеловал голень. Потом добрался до колена, по очереди целуя их. Поцелуи сместились выше и выше, пока... Мне стало жутко стыдно, неловко и страшно. Я попыталась свести ноги, но Рад не дал. А его губы и язык настойчиво и уверенно коснулись настолько чувствительных мест, о наличии которых я и сама не подозревала. Из горла вырвался стон, и я испуганно прижала ладонь к губам. Горячее дыхание и мягкая борода щекотали тонкую кожу. Я извивалась, кусала губы и звала его, толком не понимая зачем. «Рад, пожалуйста, Рад!» «Рано, малышка. Сначала я покажу тебе, что значит удовольствие». Он снова вернулся к сладкой пытке, одной рукой сжимая мою грудь, другой вдавливая в матрас, не позволяя двигаться. Мне становилось все страшнее. Я переставала контролировать свое тело, и это казалось постыдным. Пугало то, что произойдет дальше. Что случится, когда я уже просто не могу сдерживать то, что... Должно произойти, рвалось наружу. Вены наполнялись огнем. Я не понимала, где низ, где верх. В глазах темнело, а после чаша моей воли переполнилась. В теле будто пружина выстрелила. Я выгнулась в спине, а после мышцы утратили силу. Я упала на простыни и стала заново учиться дышать. Жар сменила вязкая и сладкая нега. Хотелось обниматься. Целоваться, прижаться к моему мужчине, чтобы чувствовать его лучше, всем телом. «Рад?» — снова позвала я. «Что ты? Как это?» Он снова отстранился и поцеловал мой живот. После — висок, а потом спустился к шее. «Это только начало, малышка», — прошептал он, целуя висок. «Отдышись, моя хорошая, постарайся расслабиться. Потому что ты совсем миниатюрная, куколка. Я великова для тебя. Попробуем, да?» Я прикусила губу и кивнула. Я потом задала, наверное, самый тупой из возможных вопросов. «Ты правда со мной?» «Навсегда. Ну и тебя, Маша». Он замер, зависнув надо мной. «Не отдам и не отпущу. Запомни. Теперь ты моя». Рыкнул он и одновременно плавно, но настойчиво качнулся вперед, снова вдавливая меня в матрас. Я вскрикнула и резко прижалась к нему. То, что мое тело было словно желе, сыграло на руку. Я больше испугалась, чем чувствовала боль. Хотя и она была. Казалось, что я воздушный шарик и вот-вот лопну. Настолько сильно было натяжение. Всхлипнув, я прижалась к шее Рада, тут же окунаясь в ласку с головой. Он не двигался там, но осыпал мое лицо поцелуями. Прочесывал волосы, гладил плечи, грудь. Это успокаивало. Последние слова эхом звучали в голове. Но мыслью, которая окончательно прогнала плохое, стало осознание, что он не умрет. Теперь Рад будет жить. Со мной. А я с ним. Радомир плавно качнулся, заставляя меня выгнуться и удивленно охнуть. Один раз. Второй. Третий. Забывшись, я громко застонала. Это какое-то безумие. Не похоже ни на что, что я раньше испытывала. Все еще немного болезненно, но при этом потрясающе приятно. До дрожи. Движения Рада становились размашистыми и быстрыми, выбивая из меня стоны, а после крик. «Бесстыдные и несдержанные». «Да, малышка», — рычал Рад. «Да, маленькая, вот так. Теперь ты моя, моя, полностью и насовсем». Я хотела ответить, но не могла. В нижней части живота снова сжималась пружина. Ощущения другие, но теперь я понимала, что происходит. «Рад, твоя!» Я не знаю, слышал ли он меня. Оглушал собственный пульс. «Не отпускай! Я хочу быть твоей! Всегда!» «Будешь, будешь!» Рад ускорился, и меня накрыло диким наслаждением, от которого я, наоборот, не могла издать и звука. Сжала кулаки, поджала пальчики на ногах, сильно прогнулась в спине, сминая в пальцах простынь. Но передышки не было. Рад не останавливался, доводя меня до всхлипов, слез. Я просто терялась в пространстве. Было так хорошо, что уже почти больно. Но я не готова прекращать. Для меня существовал лишь он, наполняющий меня собой до краев. За первой волной пришла вторая. Куда быстрее. Я не успела восстановить дыхание, и оттого плавные качания начали жечь, будто сильно нагрелись на солнце. «Рад?» — почти всхлипнула я. «Моя!» — прорычал он уже совсем нечеловеческим голосом и, подхватив меня под поясницу, приподнял, усаживая на себя. Я вскрикнула. Ладони бездумно царапали руки, плечи, спину. «Моя маленькая! Моя!» Он накрыл губы поцелуем, отбирая теперь даже возможность кричать. «Моя! Люблю!» Его последние слова утонули в моем стоне.